Глава 41. Камила. Я снимаю наушники, вешаю их на шею и замечаю, что папа наблюдает за мной. На его лице отражается любопытство, и я подхожу к нему. Он взял за правило чаще бывать с ребятами. После инцидента, который произошел на глазах у Рикса, мы решили принять дополнительные меры предосторожности, чтобы папа не упал снова. Его это сильно раздражает, судя по длинной переписке с мамой. Теперь мы решили отложить эту тему на попозже. «Привет, рада видеть тебя здесь!» Папа какое-то время молчит, смотря на меня. «Я всегда здесь. Это ты редко сюда захаживаешь». «И что? На самом деле я здесь, потому что мне нравится наблюдать за Риксом». «И ничего. Просто заметил изменения в твоем поведении». Отец пожимает плечами и ставит свой стакан с кофе на стол, когда машина другой команды пролетает мимо по тренировочной трассе. Все наши машины все еще стоят в гаражах. Механики суетятся вокруг них, перепроверяя каждую мелочь, ведь скоро начнется наша квалификация. «Тогда почему у меня такое чувство, что я в беде?» — говорю я, посмеиваясь. «Да все в порядке, не паникуй. Просто когда я увидел тебя с наушниками, то вспомнил, как ты сидела на плечах у дедушки. Наушники были втрое больше твоей головы, а в руках ты держала липкую конфету. Мои воспоминания, может быть, и поблекли, но я точно помню, какой вид открывался с его плеч, когда дедушка стоял посреди гаража, а команда двигалась с молниеносной скоростью. Вокруг меня царил настоящий хаос. Смутно припоминаю». «У твоей мамы столько фотографий с тех времен. Целые альбомы». «Неудивительно». У него появляется мягкая улыбка. «Ее работа, наконец, завершена, и она будет здесь гораздо чаще. Вся семья соберется в одном месте». «Серьезно?» «Да». Его улыбка озаряет лицо, но потом он с любопытством смотрит на меня. «Как тебе, Рикс? Ты была против его найма. Похоже, твое мнение изменилось». «Ты уже спрашивал об этом». «Знаю, но спрошу снова. Это часть работы. Постоянно анализировать. Каждую гонку». «Он последователен. Мы с ним занимаем более высокие позиции, чем мы до него. Он хорошо адаптируется. Были ли ошибки?» «Да, в Бельгии, когда он не послушал Хэнка». «Это все?» «К чему он клонит? Мой папа редко задает один и тот же вопрос дважды. Думаю, он быстро учится, стремится улучшать свои навыки. Пока что на трассе все чисто. Если бы нас всех судили только по ошибкам, то мне бы настал конец». Я смеюсь. У моего отца выражение, как будто ему не хочется знать, какие глупости я успела натворить. Возможно, папа задает такие вопросы, чтобы убедиться насчет предстоящей трассы в Японии. «Похоже, что вы с Риксом сблизились». Или нет? Я изо всех сил стараюсь не прерывать визуальный контакт. Если я это сделаю, папа сразу обо всем догадается. Он наш гонщик. «Так же, как и Эндрю», — отвечает он. «Но я не вижу, чтобы ты стремилась с ним сблизиться». «Блин, к чему он клонит?» «Эндрю все время занят. У него есть девушка, и именно с ней он предпочитает проводить время вне гонок. Он делает то, что ему говорят, и больше ничем не интересуется. Рикс — другое дело. Он любит это и всю компанию, которую мы вокруг него построили. Мы идем в гору по всем показателям. Поэтому да, мы сблизились. Так бывает, когда работаешь с кем-то каждый день. С Элизой и остальной командой я тоже тесно общаюсь». «Тебе не кажется, что ты слишком долго отвечала на простой вопрос?» Наши взгляды встречаются, и я боюсь, что отец видит меня насквозь. Мне повезло, ведь в этот момент заходит Амар, чтобы что-то обсудить с отцом. Я пользуюсь шансом и ухожу. Но слова отца крутятся в моей голове даже после того, как мы разошлись. Я перебираю варианты того, что могла бы ответить, но это только привлекло бы больше внимания. «Вот ты где!» — говорит Элиза, когда идет в верхнюю зону отдыха на нашем питлейне. Я стою перед телевизором и смотрю квалификационный заезд Росси. Судя по его времени, он займет высокую позицию на старте. Все еще сложно привыкнуть к тому, что я смотрю заезды по телевизору, а потом слышу звук мотора за окном. Я беру пульт и убавляю громкость динамиков, из которых доносятся голоса комментаторов. Я просто работала над материалами Конмиго по продвижению их машинного масла. Хочу закончить с этим побыстрее и посмотреть наш квалификационный заезд. «Нужна моя помощь», — говорит она, а затем указывает на мою обувь. «Очень мило смотрится. Просто вау!» Она смотрит на туфли, а затем снова на меня. «Что на тебя нашло? Сначала прическа. Затем небольшие изменения в стиле одежды. Теперь вот эти сексуальные туфли». «Да ничего на меня не нашло». Знаешь, влюбленность тебе к лицу. Я чуть не подавилась глотком воды. Что ты только что сказала? Она бросает на меня взгляд, который говорит: «Не морочь мне голову». Есть только одна причина, по которой женщина начинает меняться. И это мужчины. Не в моем случае. Я смотрю в окно и, конечно же, вижу, как Рикс проходит мимо, но этажом ниже. В чем-то она права, но у меня все наоборот. Я действительно позволила одному мужчине определять, что на мне надето и как я к себе отношусь. Но сейчас я сама выбирала, что в себе изменить. Наконец-то у меня хватило сил осознать, что я позволила какому-то придурку управлять своим сознанием. Эти перемены были только для меня. «Элиза, мужчина может сломить тебя в мгновение ока, но только ты сама, приложив все усилия, сможешь оправиться после такого». «Ага, значит, пружинищая походка и, не знаю, вот этот румянец на щеках не имеет абсолютно никакого отношения к мужчинам?» «Так я и поверила». Элиза приподнимает брови, и я перестаю скрывать улыбку. «Это не главная причина. Но, возможно, какой-то мужчина действительно немного приложил к этому руку. Такой ответ тебя устроит?» Она одобрительно ухмыляется. «Что ж, кто бы это ни был, он хорошо постарался. А ты как-нибудь намекни Риксу, что я та самая, от кого у него тоже будет пружинить походка и будут розоветь щеки». В этот раз мне пришлось изрядно постараться, чтобы не подавиться обычным воздухом. В гараже царит радостная атмосфера. Кажется, будто по воздуху летит электричество, готовое вызвать взрыв в любой момент. И вот оно! Взрыв эмоций! Громкие крики и аплодисменты, когда Рикс и Эндрю входят в гараж после квалификации, заняв третье и четвертое места на старте гонки. Это лучший результат за 2 года. И Рикс пропустил вторую позицию всего на 0,02 секунды. Они оба снимают шлемы. Улыбки до ушей. Волосы взлохмачены. Пот блестит на их коже. Но я смотрю только на одного гонщика сквозь солнечные очки. Только одного человека я хочу сильно обнять. В него я постепенно влюбляюсь. И этого никогда не должно было случиться.